Глава 7. Шрапнель. К середине утра дождь стих. Сквозь облака начало проглядывать бледно-голубое небо. И у меня в душе зародилась смутная надежда на то, что вечером погода наладится окончательно. И вовсе не из-за пословицы суеверий. Мне просто не хотелось, чтобы дождь испортил Бриане свадьбу. Конечно, это не венчание в церкви Сент-Джеймс с белым атласным платьем и россыпью рисовых зерен. Но, по крайней мере, на свадьбе должно быть сухо. Я помассировала правую руку, разминая затекшие мышцы. Сломанный зуб мистера Гудвина доставил куда больше хлопот, чем я ожидала. И все-таки мне удалось выдернуть его вместе с корнями. Я вручила пациенту маленькую бутылку неразбавленного виски и велела полоскать рот раз в час для предотвращения инфекции. А уж проглатывать или не проглатывать — его личное дело. От души потянувшись, я услышала, как звякнули деньги в потайном кармашке под юбкой. Сущая музыка для ушей. Мистер Гудвин и вправду заплатил за мои труды звонкой монетой. Я задумалась, хватит ли этих денег на астролябию? И зачем вообще Джейми понадобился такой необычный инструмент? Мои размышления были прерваны тихим и очень официальным покашливанием. Обернувшись, я обнаружила за спиной озадаченного Арчи Хейза. «Какая неожиданность! Могу ли я вам помочь, лейтенант?» «Полагаю, что можете, госпожа Фрезер», — ответил лейтенант с легкой улыбкой. «Фаркуарт Кэмпбелл рассказывал, что среди его рабов о вас ходят удивительные слухи. Будто бы вы умеете воскрешать мертвых. Смею надеяться, что пара осколков металла не вызовет особого затруднения у такого искусного хирурга». Услышав его слова, Мюррей Маклауд громко фыркнул и отвернулся к своим пациентам. «Хм...» Я смущенно потерла нос. 4 дня назад у одного из рабов Кэмпбелла случился эпилептический припадок. И бедняга пришел в себя как раз в ту минуту, когда я положила ладонь ему на грудь. Мне так и не удалось втолковать окружающим, что я была непричастна к его исцелению. И слава могущественной лекарке разнеслась со скоростью лесного пожара. Вот и сейчас несколько рабов играли в кости на краю поляны, дожидаясь, пока я разберусь с другими больными. На всякий случай я окинула их пристальным взглядом. Они не стали бы привлекать к себе внимание, даже будучи при смерти. Из почтения к моим белым пациентам, а также из глубокой убежденности в том, что случись беда, я просто воскрешу труп и вылечу все недуги. Удостоверившись, что в ближайшее время никто не собирается терять сознание, я развернулась к Хейзу и вытерла руки о передник. «Давайте посмотрим, что у вас там за осколки». Хейз без возражений снял берет, куртку, жилет, шейный платок и рубашку вместе с серебряным нагрудным знаком. Вручил одежду сопровождавшему его адъютанту и сел на скамью, сохраняя невозмутимое спокойствие, несмотря на частичную наготу, покрывшиеся мурашками плечи и пораженное бормотание рабов. Грудь у него была практически безволосой и очень бледной. Так бывает, если солнце годами не касается кожи, что резко контрастировало с потемневшими от загара руками, лицом и коленями. Однако контраст на этом не заканчивался. Слева, на молочно-белой груди, расплывалось черное пятно. Огромное, от ребер до ключицы. Правый сосок был нормального коричневато-розового цвета, а левый — белого. Я удивленно моргнула, а позади нас раздалось тихое «Эчи». «Господи! Да он начал чернеть!» — подхватил другой голос погромче. Хейс пропустил все возгласы мимо ушей и слегка откинулся назад, позволяя мне приступить к осмотру. Скоро стало понятно, что причина была не в естественной пигментации, а в бесчисленном множестве мелких темных гранул, засевших под кожей. Вместо соска остался только блестящий белый шрам, размером с 6 пенсовик. «Порох», — сказала я, проведя кончиками пальцев по темному пятну. Мне уже доводилось видеть такие следы. Они возникали после осечки или выстрела в упор, когда частички пороха а зачастую и ткани проникали глубоко под кожу. Все верно. Под пальцами ощущались крошечные бугорки, мелкие кусочки той одежды, которая была на Хейзе в момент ранения. Пуля все еще внутри? Входное отверстие сразу бросалось в глаза. Я дотронулась до белого шрама и попыталась представить траекторию ее движения. «Не целиком», — безмятежно ответил Хейс. «Раскололась по дороге. Хирург отдал мне те куски, которые сумел достать. Потом я сложил их вместе, но получилась только половина. Так что все остальное по-прежнему во мне». «Ваше счастье, что осколки не задели сердце и легкие», — сказала я, присаживаясь на корточки и разглядывая рану поближе. «Еще как задели», — возразил он. «Во всяком случае, я так думаю. Понимаете ли, пуля попала в грудь, а теперь выходит на спине». К огромному удивлению окружавших нас зрителей и к моему собственному, он оказался прав. Маленькая шишка под левой лопаткой не только прощупывалась руками, но и была заметна невооруженному глазу. Темное уплотнение под нежной белой кожей. «Чтоб мне провалиться!» — воскликнула я, и Хейс удивленно фыркнул. Как ни странно, извлечь осколок удалось без особых усилий. Я обмакнула кусочек ткани в виски, протерла кожу, простерилизовала скальпель и сделала быстрый надрез. Хейс сидел совершенно неподвижно, как полагается настоящему солдату и истинному шотландцу. Если судить по шрамам, покрывавшим его грудь, ему приходилось терпеть вещи и похуже. Я надавила на кожу по обеим сторонам надреза. Края раны раздвинулись, и темный зазубренный осколок металла высунулся наружу, как кончик языка. Ровно настолько, чтобы я смогла аккуратно подцепить его щипцами. С ликующим возгласом я кинула бесформенный кусок пули на ладонь Хейза, а потом зажала порез, пропитанный спиртом тканью. Лейтенант медленно выдохнул сквозь зубы и улыбнулся, глядя на меня через плечо. «Благодарю вас, миссис Фрезер. Этот малыш пробыл со мной много лет, но горевать по нему я не стану». Он с любопытством рассматривал металл, лежащий на забрызганной кровью ладони. «Когда вы получили ранение?» — поинтересовалась я. На первый взгляд могло показаться, что осколок прошел тело насквозь. Но я сильно сомневалась в такой возможности. Скорее всего, он просто застрял на груди, у поверхности кожи. А потом, под давлением мышц, медленно сдвигался вокруг туловища, пока не достиг лопатки. «Больше 20 лет прошло, госпожа», — сказал Хейс и коснулся плотного белого рубца, оставшегося на одном из самых чувствительных мест его тела. «Это случилось при Колодане», — говорил он спокойно, но по моим рукам пробежали мурашки. «Больше 20 лет. Скорее даже 25. Значит, вам же было не больше 12. 11. Он приподнял бровь. «Правда, на следующий день у меня был день рождения». Пришлось прикусить язык, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. Мне казалось, что суровые нравы прошлого уже не смогут выбить меня из колеи. Однако я ошибалась. В Хейза, в 11-летнего мальчика, выстрелили в упор. Не по ошибке, не в угаре битвы. Нет, тот, кто стрелял, прекрасно понимал, что целится в ребенка, и все равно нажал на курок. Поджав губы, я осмотрела надрез. Неглубокий, длиной не больше дюйма. Осколок находился у самой поверхности. Значит, швы не нужны. Я наложила на рану чистую повязку и принялась обматывать ее вокруг туловища. «Чудо, что вы остались живы». «Да, и вправду чудо. Помню, я лежал на земле. Надо мной склонился Мурчисон и...» «Мурчисон!» — воскликнула я. И на лице Хейза мелькнуло удовлетворение. На секунду я испугалась, вспомнив слова Джейми. «Малыш Арчи себе на уме. Болтает он много, а еще больше умалчивает. Будь с ним осторожней, Саксоночка». «Что ж, осторожничать уже поздно. Да и какая разница? Даже если это был тот самый Мурчисон. «Знакомое имя?» — спросил Хейс. «В Англии до меня дошли слухи, что сержант Мурчисон из 26-го полка был отправлен в Северную Каролину. Но когда мы приехали в Кросс-Крик, гарнизон оказался разрушен. Говорят, там был пожар?» «Да. Хорошо, что Бри успела уйти. Правда о том, что случилось на королевских складах в Кросс-Крике, известно всего двум людям. Один из них — Бри. А что касается второго... Стивен Боннет вряд ли когда-нибудь повстречается с лейтенантом, если он вообще жив». «Солдаты из гарнизона», — продолжал Хейс. «Мурчисоны и все остальные. Не знаете, где они теперь?» За моей спиной раздался мягкий глубокий голос. «Сержант Мурчисон мертв, как ни прискорбно». Хейс улыбнулся говорившему. «А, рыжий Джейми», — сказал он. «Я как раз подумал, что рано или поздно ты решишь проведать жену. Искал тебя с самого утра». Я вздрогнула, услышав прозвище. А по лицу Джейми скользнуло удивление, быстро сменившееся настороженностью. Никто не называл его рыжим Джейми со времен восстания. «Да, мне сообщили». Сухо ответил он и присел на вторую скамью лицом к Хейзу. «Что ж, рассказывай, в чем дело?» Хейз потянулся к спорону, болтавшемуся у него меж колен, и через несколько мгновений выудил оттуда письмо, скрепленное красной сургучной печатью. Я сразу узнала герб, и сердце замерло. Вряд ли губернатор Трион решил поздравить меня с прошедшим днем рождения. Хейс перевернул письмо, убедился, что там указано имя Джейми, и протянул его адресату. К моему удивлению, Джейми не стал его вскрывать, а вместо этого продолжал внимательно смотреть на Хейза. «Что тебя сюда привело?» — неожиданно спросил он. «Известное дело, долг службы», — ответил Хейс, изумленно приподняв брови. «Сама невинность». «Что еще может руководить солдатом?» «Долг службы», — эхом откликнулся Джейми и похлопал письмом по бедру. «Ладно, не спорю. По долгу службы ты отправился из Чарльстона в Виргинию. Да только вот путь выбрал весьма окольный». Хейс хотел пожать плечами, но тут же замер, потревожив свежую рану у себя на спине. Я продолжала накладывать повязку. «Мне нужно было огласить губернаторскую прокламацию». «Ни ты, ни твои солдаты не обязаны подчиняться губернаторским приказам». «Верно», — кивнул Хейс. «Но почему бы не оказать услугу хорошему человеку? Он сам попросил тебя об этой услуге? Или ты выступил добровольцем?» Голос Джейми сочился сарказмом. «К старости ты стал излишне подозрителен», — сказал Хейс, с упреком покачав головой. «А как, по-твоему, я дожил до своих лет? Исключительно благодаря подозрительности». Джейми слабо улыбнулся, а потом замолчал и пару мгновений внимательно смотрел на Хейза. «Говоришь, того солдата, который выстрелил в тебя у Друмаси, звали Мурчисоном?» Я затянула последний узел на повязке, и Хейз осторожно пошевелил плечом. «Тебе ли не знать, рыжий Джейми? Ты же сам там был». Лицо Джейми едва заметно исказилось. Он почти не помнил тот день, когда погибло множество кланов. Ту страшную бойню, после которой сотни людей остались истекать кровью на поле сражения. И он среди них. Порой обрывки воспоминаний настигали Джейми во сне и бередили сердце кошмарами. Но что бы ни было тому причиной, глубокая травма, ранение или сила воли, битва при Колодане почти полностью изгладилась из его памяти, и вряд ли он хотел о ней вспоминать. «Тогда много чего случилось. Всего не упомнишь». Джейми склонил голову и поддел бумагу пальцем, вскрыв письмо с такой силой, что сургучная печать разлетелась на мелкие куски. «Ваш муж очень скромный человек, госпожа Фрезер». Хейс кивнул мне и подозвал своего адъютанта. Он никогда не рассказывал вам о том, что совершил на поле сражения?» «Многие в тот день проявили доблесть и мужество», — пробормотал Джейми, склонившись над письмом. «Но подлости и трусости было не меньше». Он смотрел на бумагу, хотя вряд ли понимал, что там написано. Взгляд неподвижно застыл на одной точке, невидимой всем остальным. «Не спорю», — кивнул Хейс. «Но разве не стоит упоминания тот, кто спас тебе жизнь?» Джейми вскинулся от неожиданности. Я, торопливо подойдя к нему, осторожно положила ладонь на плечо. Тем временем Хейс принялся натягивать рубашку, не переставая улыбаться. Улыбка была странная, настороженная. «Разве ты не помнишь, как ударил Мурчисона по затылку, когда он поднял надо мной штык? А потом отнес меня к маленькому роднику. Глава одного из кланов лежал на траве. Ему омывали водой лоб. Но я видел, что он мертв. Живые никогда не бывают так неподвижны. Кто-то взялся осматривать мою рану. Тебя тоже упрашивали остаться. Однако ты отказался. Встал весь в крови. Пожелал мне выздоровления. Благословил именем святого Михаила. И снова ушел на поле». Хейс надел цепочку с нагрудным знаком. Аккуратно поправил маленький серебряный полумесяц. Горло, не прикрытое шейным платком, выглядело беззащитным и уязвимым. «Вид у тебя был страшный. Кровь стекала по щекам. Волосы развивались по ветру. Ты развернулся и вновь достал палаш из ножен. Я думал, что больше тебя не увижу». Хейс покачал головой, прикрыв глаза, словно перед его внутренним взором стоял не суровый могучий горец, Фрезер из Фрезер Риджа, а тот, другой, рыжий Джейми, молодой воин, который отправился в бой на смерть, тяготясь собственной жизнью, потому что недавно потерял меня. «Вот как?» — пробормотал Джейми. «Я и забыл». Плечо под моей ладонью подрагивало от напряжения, как натянутая струна. За ухом отчаянно билась тонкая венка. Джейми не мог позабыть боль разлуки. Да и я не могла. Хей склонил голову, позволяя адъютанту повязать шейный платок. Потом выпрямился и кивнул мне. «Примите мою глубочайшую благодарность, мэм. Вы были весьма любезны». «Не стоит благодарить», — ответила я, едва шевеля пересохшими губами. «Я только рада оказать помощь». Опять зарядил дождь. Холодные капли падали мне на лицо и руки. Застывали серебристыми искрами на волосах и ресницах Джейми. Скатывались по его широким скулам. Хейс надел куртку и застегнул плед маленькой позолоченной брошью. Той брошью, которую отец отдал ему перед Колоденом. «Значит, Мурчисон мертв», — задумчиво произнес он. «Впрочем, я слышал». Его пальцы на мгновение замерли на застежке броши. «Что у него был брат, с которым они похожи, как две капли воды?» «Был», — подтвердил Джейми. Он, наконец, посмотрел Хейзу прямо в глаза. Лицо лейтенанта выражало только легкое любопытство. «И ты знаешь, кто из них?» «Нет. Но это не важно. Оба давно мертвы». «Ясно». Хейз застыл в минутном раздумье. Потом прижал берет к груди и отвесил Джейми официальный поклон. «Спасибо, Джейми, сын Брайана. И да защитит тебя святой Михаил». Он кивнул мне, надел берет и отправился прочь. Адъютант молча поспешил следом. Над поляной пронесся сильный порыв ветра и окатил нас брызгами ледяного дождя, точь в точь, как в то апрельское утро при Колодане. Джейми вздрогнул всем телом, и его пальцы судорожно дернулись, комкая письмо, которое он по-прежнему держал в руке. «Что ты помнишь о том дне?» — спросила я, глядя, как Хейс перешагивает через кровавые лужи. «Почти ничего», — ответил он, поднялся и посмотрел на меня потемневшими, как хмурое небо, глазами. «Но и этого бывает много». Он протянул мне измятое письмо. Хотя кое-где от дождя чернила начали расплываться, текст оставался понятным и четким. В отличие от прокламации, в письме было целых два предложения. «Нью-Берн, 20 октября. Полковнику Джеймсу Фрезеру. По причине нарушения мира и порядка на вверенной мне территории и нанесении огромного вреда жителям нашей провинции, а также их имуществу, с одобрения Совета Его Величества, настоящим приказываю вам объявить общий сбор вооруженного ополчения, а затем незамедлительно доложить мне о числе добровольцев, готовых по призыву вступить на королевскую службу, и указать количество солдат, которых вы сможете направить ко мне в случае непредвиденных ситуаций или дальнейших проявлений насилия со стороны повстанцев. В ожидании своевременного и неукоснительного исполнения сего приказа ваш покорный слуга Уильям Трион». Я аккуратно свернула письмо, отстраненно заметив, что у меня дрожат руки. Джейми забрал его, брезгливо придерживая двумя пальцами, будто вместо бумаги там было что-то на редкость мерзкое. Потом с печальной усмешкой заглянул мне в глаза. «А я так надеялся, что у нас еще будет время», — сказал он.